фонарик таинственно светит луна, и, кажется, крылья мне дарит, зовет меня в сказку она, зовет меня в сказку она, в старинные времена. Фонарик фантазии светит и манит в неведомый путь, где пахнет легендами ветер, где хочется чудо мне встретить, где хочется чудо мне встретить, минувшее время вернуть. Все, что я хочу вам рассказать, произошло давным-давно в Петербурге на Васильевском острове, в первой линии в мужском пансионе. В числе 30 или 40 детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик по имени Алёша, которому тогда было не более 10 лет. Любимым его занятием в длинные зимние вечера было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие века. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, так как родители его жили далеко от Петербурга. И тогда единственным его утешением было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой библиотеки. Юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или темным дремучим лесам. Да, я забыл сказать, что дому, в котором был расположен пансион, принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором. Около забора, в нарочно для них выстроенном домике, жили курочки, которые целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень любил их кормить, коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, забияк, наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну хохлатую черную, названную Чернушкою. Чернушка! Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып! Чернушка! Поди сюда! Цып-цып-цып-цып-цып-цып! Я тебя очень люблю! Алёша! А ну-ка поймай мне эту черную курицу! Чернушка! Алёше никогда не нравилась эта кухарка, сердитая и брончливая. И, увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, и, чувствуя с горестью, что он не в силах помочь своей любимой чернушке, вскочил и побежал прочь. Алёша! Куда же ты? Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Ах вы, окаянные, разбежались по всему двору. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Обед надо готовить, сам директор училищ приедут. Любезная, милая Тринушка, пожалуйста, не тронь мою чернушку. Ах ты, противный мальчишка, налетел, как ястреб. Я был ее за крыло схватила, а теперь лови ее, вон она на крышу залетела. Пойду сейчас учителю на тебя пожалуюсь. Душенька, Тринушка, ты такая хорошая, добрая. Пожалуйста, оставь мою чернушку. Я подарю тебе золотой. Мне его дала бабушка. Ну, хорошо. Я не трону твою чернушку. Чернушка! Чернушка! Лишь только кухарка удалилась в дом, чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он ее избавитель. Кружилась вокруг него, хлопала крыльями. Весь день она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. Наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит. Алёша! Алёша! Останься со мной! В эту ночь Алёша долго не мог заснуть. Он слышал, как учитель со свечкой вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом. Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, падал в комнату бледный луч луны. Алёша долго лежал с открытыми глазами. Его взгляд упал на кровать, стоявшую подле него, немного освещенную месячным сиянием. И вдруг он заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко зашевелилась. Он пристальнее стал всматриваться. Ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается, и кто-то зовет его. Алёша! Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица. Ой, это ты, Чернушка! Как ты зашла сюда, Чернушка? Это я, Алёша. Ты не боишься меня, не правда ли? Зачем я тебя буду бояться? Я тебя люблю. Только для меня странно, что ты так хорошо говоришь. Я совсем не знал, что ты говорить умеешь. Если ты меня не боишься, так иди за мной, одевайся скорей. Какая ты, Чернушка, смешная. Как же мне можно одеться в темноте? Я и платье теперь не сыщу. Я и тебя носила, вижу. Постараюсь этому помочь. И откуда ни взялись маленькие свечки в серебряных шандалах. Они очутились на полу, на стульях, на окнах. И в комнате сделалось так светло, как будто днем. Алёша начал одеваться, а курочка подавала ему платье. Теперь ты готов? Да. Тогда иди за мной. И он смело последовал за ней. Из глаз Чернушки выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них. Они прошли через переднюю. Дверь заперта ключом. Не беда. Потом, пройдя через сени, они должны были миновать две комнаты. Алёша слышал, что в одной из них жил большой серый попугай, а в другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Только берегись, не трогай здесь ничего. Идём. Thank you. зачем ты это сделал? Алёша, я же тебя предупреждала. Идём, быстрее. Ты верно разбудил рыцарей? Каких рыцарей? Ты увидишь, каких. Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых раньше Алёша никогда не видывал. Вдруг вошли они в залу без окон, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. По обеим сторонам на стенах висели рыцари в блестящих латах с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Алёша, нужно быть осторожными. Рыцари могли проснуться. Мы должны войти вон в ту дверь из светло-желтой меди. Так и есть. Они проснулись. Ну, не бойся. Алёша, я буду защищать тебя. Чернушка вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться. Рыцари сильно на нее наступали. Алёше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок.